Не будет ли монастырская жизнь слишком суровой? Ваше здоровье сильно пошатнулось после той страшной болезни. Вы так и не восстановили прежних сил. Не беспокойся. За мной будут хорошо ухаживать. А дальше? Как решит Бог. Вопреки ожиданиям, расставание с бывшей Марией де Отфор прошло легче. Та удивленно приподняла брови, усмехнулась по-прежнему прекрасными голубыми глазами, внимательно посмотрела на подругу, склонила голову набок. Вы в Бретонском монастыре? Кого вы пытаетесь в этом уверить, милочка? Со мной этот номер не пройдет. Почему? Потому что этот выход не для вас. Не вы ли терпеть не могли монастыри? Или хотите заставить меня поверить в преображение, происшедшее после паломничества к плащанице Господа нашего Иисуса Христа? По-вашему, это так невероятно? Лучше скажите серьезно, Мария, куда я, по-вашему, направляюсь? Вот уж не знаю. Но не удивлюсь, если бы вы взяли курс на греческие острова. Ведь вы верите в смерть Бофора не больше, чем я, и наверняка собрались проверить свои догадки лично. Так, во всяком случае, поступила бы на вашем месте я. Сильви не удержалась от смеха и с огромной нежностью обняла женщину, хранившую вместе с ней самый смертоносный из всех секретов французского государства. Вы сумасшедшая, Мария, но я люблю вас именно за это. А я вас, прошептала госпожа де Шомбер. Я буду тосковать. Надеюсь, если поиски увенчаются успехом, вы дадите мне об этом знать. Я буду счастлива. Вести о том, что недостойному отпрыску так и не удалось вычеркнуть своего отца из списка живых. Удаляясь от Нантея, Сильви долго махала платком. Когда осела пыль, поднятая колесами ее кареты, женщина, носившая прежде прозвище Аврора, разрыдалась и заперлась в молельне, откуда не выходила целый день. Наконец настала очередь Д'Артаньяна. Путешественники уже садились в карету у дома на улице Турнель, когда он вырос перед ними, как из-под земли, спрыгнул с коня, не подозвав конюхов, и подбежал к Сильви, обнял ее и нежно поцеловал прямо в губы. Никогда еще ее так не целовали. «Как много лет я мечтал о том, чтобы сделать это!» — воскликнул он, не подумав извиниться. Впрочем, никто не требовал от него извинений. «Мы больше с вами не увидимся, во всяком случае, на этом свете, если на то будет Божья воля». «Как вы можете? Вы молоды, как никогда, и, надеюсь, останетесь молодым еще долго. Или вам тоже предстоит дальний путь?» — спохватилась Сильви, заметив, что офицер одет по-дорожному. — Да. Мушкетеры уже сегодня покидают Сен-Жермен вместе с королем. — Почему-то я уверен, что вы будете молиться в своем монастыре за спасение моей души. Я уже не вернусь назад. Д'Артаньян погиб во время осады Маастриха спустя год, уже произведенные в маршалы Франции. Но вы не печальтесь. Смерть в бою — желанный конец для любого воина. Так моя душа быстрее соединится с вашей. Он подал ей руку и усадил в карету, где уже находился Персиваль. Поприветствовав шевалье, он захлопнул дверцу. Последнее, что увидела Сильви, кроме Жанетты, рыдавшей в объятиях Корантена, и Николь, упавшей на грудь Пьеро, был силуэт Д'Артаньяна, застывшего посреди улицы. Турнель в низком поклоне, купая перья шляпы в уличной пыли. Казалось, он прощается с самой королевой. «Как много людей вы заставляете страдать своим отъездом!» — прошептал Рагнель, тоже с трудом сдерживавший слезы. «Вы уверены, что никогда не будете сожалеть о содеянном?» «Ни одного дня я не проживу без горьких сожалений, дорогой крестный. Но поймите же, меня ждет осуществление мечты всей моей жизни. Никто не желает вам счастья так искренне, как я. Надеюсь, ваша мечта действительно осуществится». Те же мысли не покидали его спустя несколько дней, когда, стоя на набережной, в маленьком порту Пирьяк, он провожал взглядом кораблик под красным парусом, уносивший Сильви по синей глади моря в сторону горизонта, туда, где ее ждала любовь. При этом он, вопреки своим ожиданиям, почти не испытывал боли, ведь он не заботился о себе. К тому же, помимо Филиппа, один он обладал привилегией проникать порой в магический круг, внутри которого собирались обитать Франсуа и Сильви. Правда, до первого свидания с ними должно было пройти не меньше года. Тут-то и коренился главный вопрос. Сколько времени отпущено Господом ровеснику века, еще не ощущающему, впрочем, груза лет? По крайней мере, достаточно, чтобы ей еще пригодиться, — сказал себе Персеваль, провожая взглядом уменьшающееся красное пятнышко, колеблющееся на волнах. Наконец, отвернувшись от моря, он зашагал в сосновую рощу, где его поджидал Грегуар с каретой. Оказалось, что и старый кучер смотрит с козел на море, не стесняясь катящихся по щекам крупных слез. Безмолвное горе старого слуги Фансомов, сурового холостяка, прослывшего хмурым молчуном из-за своего нежелания произносить больше трех слов в день, от которого Сильви в благодарность за его многолетнюю преданность не стала скрывать, куда в действительности лежит ее путь, тронула Рагнеля до глубины души. Он устроился рядом с кучером на козлах, похлопал его по плечу и заговорщически ухмыльнулся. — А теперь вези меня в монастырь, Лок-Мария. Мне надо поговорить с настоятельницей. Грегуар улыбнулся ему в ответ. Сначала робко, потом радостно. Связывающие их дружеские узы стали еще крепче. Появилась еще одна причина задержаться среди живых. Кивнув головой, он развернул коней и направил их в сторону ванна. Тем временем Сильви, сидя под мачтой, смотрела на приближающиеся розовые гранитные скалы Бель-Иля, покрытые густой растительностью, на редкие белые домики на склонах. Гористый остров походил на цитадель, внутри которой разросся буйный сад, грозящий поглотить древние стены. Наслаждаясь целебным морским воздухом, полным ароматов соли и водорослей, путешественница думала об Авалоне, зачарованном острове из северных легенд. Вряд ли Белиль сильно отличается от него. После 20-летней разлуки она возвращалась туда, где осталось ее сердце. Казалось, она доверила его этим скалам, а сама на время обернулась другой женщиной, чтобы, пройдя через столько испытаний, снова оказаться здесь. Вдруг ее дожидается на пороге старого дома малышка Сильви, бегавшая босиком по песчаным пляжам, и ловившая креветок в заводях, оставшихся после отлива. Какие волшебные мечты! Однако их оттесняла все дальше растущая тревога. Какого Франсуа встретит она на берегу? Угнетенного, придавленного угрызениями совести, каким она едва ли ненасильно извлекла из Пенероля, или совсем другого, преображенного несколькими месяцами одиночества посреди океана? В любом случае, прежний Бофор, полный отваги, жизненной силы и веселья, канул в лету. Человек, которому она торопилась, официально именовался бароном Аареном, поплатившимся ссылкой за чересчур тесную связь с Фуке и нашедшим убежище в доме, приобретенном некогда для мадемуазель де Вален. Убежище можно было считать надежным. Король, его заклятый враг, не проявлял интереса к острову, которым его некогда пытался пугать Кольбер. Он не держал на нем гарнизона, более того, отдал его бесстрашной Мадлен Фуке, добившейся уважения к себе, неустанной борьбой за добрую память о муже и возвращении имущества. Островитяне, оплакивавшие бывшего своего хозяина, были вознаграждены ею старицей. Чем больше загораживали дикие скалы горизонт, тем сильнее становилось волнение Сильвии. Ее сердце переполнено любовью, но сохранил ли любовь тот, кому она стремится? Лодка обогнула мыс, за которым находился порт спасения и небольшая скала, увенчанная домиком и мельницей Тангидрю, рядом с которой Сильви завещала ее похоронить. На песке лежала перевернутая лодка, которую чинил человек, смахивающий бородой и длинными седыми волосами на викинга. На нем были только штаны, кончавшиеся бахромой у колен. Он с наслаждением подставлял солнцу темный, как у американского дикаря, торс. Услышав оклик кормчего лодки, доставившей Сильви, он выпрямился и приставил ладонь козырьком к глазам, чтобы лучше рассмотреть гостью. Сильви облегченно перевела дух. То ли прежний Франсуа никогда не исчезал, то ли его вернул к жизни остров. Широко улыбаясь, он вошел в прозрачную воду и зашагал навстречу лодке. Сердце норовило выпрыгнуть у Сильви из груди. Никогда еще он не был так красив. Немало придворных щеголей позавидовали бы этому молодцу 56 лет, закаленному долгими плаваниями. Своим прежним громоподобным голосом он крикнул лодочнику, с которым был, как видно, знаком: «Спасибо, что наконец-то привез мне жену. Я уже сомневался, что это случится. Если она задержалась без причин, пускай просит прощения», — пробасил в ответ бретонец. «Заповедь гласит: жена да последует за мужем». Франсуа со счастливым смехом взял Сильви на руки и перенес на берег.